Глава 20. Ересь. Библиарии. Приговор. Магнус налил себе воды и с улыбкой прошелся по комнате, расположенной под амфитеатром. Воины Сехмет, понимая, что процесс подходит к концу, стояли по стойке смирно. У Аримана все еще болела голова, и мысли оставались скованными, словно их было чересчур много для его черепа. По окончании выступления Магнуса Малкадор объявил перерыв. Процесс, начинавшийся с обвинений в предательстве и постыдных занятиях, благодаря красноречию Магнуса, перед которым могли устоять лишь немногие, грозил превратиться в его триумф. «Должен признаться, что испытал некоторый трепет, когда узнал повестку дня», — сказал Магнус, протягивая кубок с водой Ариману. «Но теперь я уверен, что привлек сомневающихся на нашу сторону. Мартарион слишком упрям, чтобы изменить свое мнение. А вот Сангвиний Фулгрим теперь с нами, и это имеет большое значение. Конечно, но слишком многие остались под маскировочными плащами. Основная масса присутствующих склонилась на нашу сторону, однако приговор все еще может быть вынесен не в нашу пользу. Я вообще не понимаю, почему мы здесь остаемся. Это так оскорбительно», — вспылил Ариман и раздраженно отбросил кубок. «Тебе надо успокоиться, Азик», — сказал Магнус. «Не было иного выхода, кроме как созвать этот конклав. Трусы должны быть уверены, что их голос будет услышан. Ты сам видел, что император не хочет этого процесса. Поверь, я разделяю твой гнев, но ты должен держать себя в руках, чтобы не навредить нам всем. Знаю, но мне больно видеть, что наша судьба в руках этих слепых глупцов. Осторожнее», — предостерег его Магнус, подходя ближе. «Ты должен выбирать слова, Азик. Ты дорог мне, как каждый из моих сыновей. Но я не потерплю оскорбительных сомнений в мудрости моего отца. Если ты поддашься своему раздражению, ты только подтвердишь все, что они здесь наговорили. Я прошу прощения, мой лорд». Ариман постарался перейти к нижним уровням исчислений. Но попытки успокоиться оказались безуспешными. «Я не хотел никого обидеть, но трудно представить, что другие не видят того, что видим мы. И почти невозможно вспомнить, что чувствовал, когда не знал того, что известно теперь. Груз накопленных знаний всегда был проклятием для просвещенных», — гораздо мягче заметил Магнус. «И мы не должны забывать, что и сами когда-то были в таком же положении, что были слепы к откровениям Вселенной. Даже я ничего не знал о Великом океане, пока отец не открыл мне его великолепие». «Нет», — прошептал Ариман, осененный внезапным пониманием, — «ты уже знал о нем. Когда император показал тебе его красоты и его опасности, ты только притворялся, что ничего не знаешь, но уже присматривался к его глубинам и видел их». В одно мгновение Магнус навис над ним, своим огромным телом, и его глаз вспыхнул красным огнем. Ариман ощутил пылающий жар его присутствия и понял, что переступил границу, хотя даже не знал о ее существовании. В тот момент до него дошло, что он совсем не знает своего примарха, и ему захотелось немедленно избавиться от тех знаний, что успели проникнуть в его мозг. «Никогда не смей это говорить», — сказал Магнус, сверля его взглядом, словно алмазным буром. Ариман кивнул, но в гневе Магнуса он различил что-то еще. Возможно, это был невысказанный страх перед всплывающими тайнами. Ариман не видел их, но успел заметить серебряный дубовый листок, точно такой же, как и на его броне. «Армуст! Отрон! Что же ты сделал?» — воскликнул Ариман. Непринадлежащие ему воспоминания грозили вырваться на поверхность. Он увидел ужасную тайную сделку, заключенную с невероятно старым и чудовищным существом, каких никогда раньше не встречал. «Я сделал то, что должен был сделать», — резко ответил Магнус, предваряя его дальнейшие расспросы. «Это все, что тебе нужно знать. Поверь мне, Азик, все это было сделано не без причины». Ариман хотел поверить. Он нуждался в вере. Но в основе тайной сделки он видел неприкрытое тщеславие и одержимость. Он попытался проникнуть сквозь пелену самооправданий и раскрыть темную тайну. Но Магнус вырвал украденное воспоминание из его мыслей. «Что это было?» – потребовал объяснение Ариман. «Расскажи, что ты от нас скрываешь?» «Ничего такого, о чем вам нужно было бы знать», — отрезал Магнус. Он был явно взволнован и едва сдерживал. Гнев, презрение. «Ты себе не можешь этого даже представить», — продолжал Магнус. «Тебе неизвестно, как это было. Деградация гена семени шла чрезвычайно интенсивно. Повреждения спирали были слишком сложными, и мутация казалась неизбежной. «Что это было?» – спросил Ариман, не дожидаясь продолжения. «Будущее», – прошептал Магнус, ставший вдруг пепельно-бледным. «Я вижу его!» «Это...» – он так и не смог закончить фразу. Словно огромный дуб, срубленный одним ударом, могучий примарх тысячи сунов рухнул на колени. В тот же момент Ариман заметил в его единственном глазу шквал янтарно-желтого пламени.